тот день, когда я отвез ее в Джонсборо, она встретила миссис Макинтош. И пока они болтали, Сьюлин, само собой, заметила, как миссис Макинтош разодета, и, понятно, спросила, откуда у той такие наряды. И тут миссис Макинтош приняла важный вид и сообщила, что муж ее подал федеральному правительству иск и потребовал возмещения ущерба за уничтоженную собственность. Он был де верным сторонником Союза и никогда ни в какой форме не оказывал помощи и не споспешествовал конфедерации. «Они в самом деле никогда никому не помогали и не споспешествовали», — огрызнулась Скарлетт. «Ох уж эти полушотландцы, полуирландцы! Что ж, может, оно и так, я их не знаю. Словом, правительство выдало им, я позабыла, сколько тысяч долларов, так или иначе, кругленькую сумму. Вот тут-то Сьюлин и завелась. Она думала про это всю неделю, но нам ничего не говорила, потому что знала, мы только посмеемся. Однако ей необходимо было с кем-то поговорить, поэтому она поехала к мисс Кэтлин, и эта белая рвань Хилтон напичкал ее всякими идеями. Он ей растолковал, что ваш папенька ведь и родился-то не здесь, и сам в войне не участвовал, и сыновей на войну не посылал, и не имел постов при конфедерации. Хилтон сказал, можно де представить мистера Ухара как преданного сторонника Союза. Заморочил он ей голову этой блажью. Вернулась она домой и принялась обрабатывать мистера Ухара. Ей-богу, Скарлетт, ваш папенька и половины не понимал из того, что она ему говорила. Она как раз на это и рассчитывала, что он даст железную клятву, а сам ничего даже не поймет. «Что папа дал железную клятву?» — воскликнула Скарлетт. «Так ведь он последние месяцы совсем стал на голову слаб, и, наверное, она на это рассчитывала. Мы-то ведь ничего не подозревали. Понимали только, что она чего-то колдует, но не знали, что Сьюлин тревожит память вашей покойной матушки. Она де с укором смотрит из могилы на вашего батюшку за то, что дочки по его вине ходят в лохмотьях, тогда как он мог бы де получить с Янки 150 тысяч долларов». «$150 тысяч?» — прошептала Скарлетт, и ее возмущение железной клятвой стало таять. «Какие деньги! Их можно получить за одну подпись под присягой на верность правительству Соединенных Штатов, присягой, подтверждающей, что ты всегда поддерживал правительство и никогда не помогал и не сочувствовал его врагам. $150 тысяч! Столько денег за совсем маленькую ложь! Нет, не может она в таком случае винить Сьюлин. Силы небесные! Так значит, вот что имел в виду Алекс, когда говорил, что Сьюлин надо высечь. Вот почему в округе хотели бы ее четвертовать. Дураки они, все до единого. Чтобы, к примеру, могла она, Скарлетт, сделать с такими деньгами? Чтобы мог сделать с такими деньгами любой из ее соседей по округе? Ну а какое значение имеет маленькая ложь? В конце концов, чтобы не вырвать у Янки все благо, все справедливо. А уж как ты получил денежки, не имеет значения. И вот вчера около полудня, когда мы с Эшли тесали колья для изгороди, Сьюлин взяла эту самую повозку, посадила в нее вашего батюшку и, не сказав никому ни слова, отправилась с ним в город. Мисс Мелли догадывалась, для чего они поехали, но она только молила Бога, чтобы Сьюлин одумалась, а нам ничего не сказала. Она просто не представляла себе, что Сьюлин может отважиться на такое. А сегодня я узнал, как все было. Этот трус Хилтон пользуется каким-то там влиянием среди других подлипал и республиканцев в городе. И Сьюлин согласилась отдать им часть денег, не знаю сколько, если они, так сказать, подтвердят, что мистер О'Хара был преданным сторонником Союза, и скажут, что он де ирландец, в армии не был и прочее, и дадут ему письменные рекомендации. А вашему батюшке надо было только принять присягу да поставить свою подпись на бумаге и отослать ее в Вашингтон. Они быстро прочитали текст присяги, и ваш батюшка слова не сказал. И все шло хорошо, пока Сьюлин не предложила ему подписаться. Тут наш хозяин вроде бы пришел в себя и замотал головой. Не думаю, чтобы он понимал, в чем дело, только все это ему не нравилось. А Сьюлин никогда ведь не имела к нему подхода.